Мародер. Часть третья. Черная вдова. Пролог. Охота. Какое же это сладкое слово. Многие люди по-разному воспринимают его. У кого при озвучивании этого слова мелькают в мыслях мини-юбки и стройные женские ножки. У кого леса или степи и ружье в руках. У самых креативных в мыслях мелькал походный охотничий лагерь в окружении пустых бутылок и спящих охотников. Для меня же слово «охота» всегда имело другое значение. Обычно всегда это слово было сослагательным с другим – «трофей». Поэтому, та ситуация, что сложилась на данный момент, не просто играла мне на руку, я был от нее в восторге, и теперь надеялся на свою удачу, что нам достанется что-то интересное. И знаете, первые корабли противника мы обнаружили уже через 4 часа. Ну а что, оборудование наблюдения в системах работало, и я видел все 6 систем. И пока удача была не на нашей стороне. Нет, нам этого не нужно. Изучая 3 рейдера латиносов, переделки из гражданских средних судов, наемники, сказал я, шли те поисковым рейдерам, прочесывая систему. Причем, пусть модели наблюдения имели маскировку и довольно неплохую, но видимо те имели на борту новейшие системы выявления, потому как обнаружили 3 из 4 модулей в системе, да еще приняв их на борт, где отключали. Я терял к ним доступ. Если на судах есть хакеры, что вряд ли, то взламывали, но скорее всего просто техники отключали, чтобы потом наше же оборудование где-нибудь использовать. Так что я терял глаза в той системе. Всего один модуль работал, но он в стороне остался, 2/3 системы я теперь не видел. В общем, эти лоханки мне не особо интересны. Мне нужны боевые корабли, на них и собирался вести охоту. Просто рейдеры шли в нашу сторону, еще одна система и в следующей будем мы. Такими темпами через 2 дня те будут в нашей системе. Поэтому я решил уйти прочь, и пропустить их. Покидать те системы, где у меня имеются глаза, я не желал. Впрочем, если у наемников есть взломщик и тот взломает модули наблюдения, подключившись к нашей же зашифрованной связи, то взяв мои системы под контроль, он сможет видеть мой катер так же, как я сейчас их. Шансы довольно велики, хотя взломщики товар штучный, но наемники на то и наемники. И понятно, что хакеры вне закона, официально их и не может быть на борту. Однако, если капитан или хозяин отряда нашел такого спеца, то его оформили или техником, или еще кем, и только капитан и, возможно, его зам знают, кто он. Это по хакерам. Просто взломщики, они же программисты, вполне и официально могут работать. Просто на взлом моей защищенной сети наблюдения им 5 дней понадобится, в отличие от хакера, что справится за пару часов. А на борту одного из рейдеров точно есть хакер. Уже через несколько часов те на максимальном ходу устремились в сторону системы, где мой катер находился. А по обратной связи в модуль, что я держал на сцепке, пришел вирус. Система защиты сработала, оборудование катера не пострадало, но мы ослепли, так что ждем наемников. «Ну ладно, рейдеры так рейдеры», — вздохнув, сказал я Монике. «В принципе, если все 3 продать, можно будет купить легкий крейсер, если так прикинуть. Тем более 3 пилота у нас, сможем перегнать их к нам на базу, или к ближайшей планете конгломерата и продать там». Это я озвучил свои мысли, хотя на самом деле, особо в эти игры играть уже не хотелось. В принципе, все что нужно я с этого мира получил. Разобрался, что это такое, оборудование для создания червоточин, можно возвращаться на Землю к нашим, но вот авантюрная жилка жаждала все же поиграть в игры местных толстосумов. Я о причинах этой войны. Богатеют те, кто ее устраивает, а умирают низы. Все войны, на любой планете, или в любом мире, это игрища власть имущих, чтобы заработать на этом. Неважно какие планы и желания, но всегда это жажда наживы. С этой войной также. Так что для меня местная война не более чем возможность изучить здешние технологии, ну и поправить свое материальное состояние. Почему бы и нет? Поэтому я девчат поднял с коек, когда через полсуток, а наемники действительно спешили, катер был обнаружен их системами. А я для вида спешил прочь, якобы убегал, вот и перехватили на границе 2 систем. В следующей системе модулей обнаружения нет, те бы меня потеряли. К слову, было 2 рейдера, а не 3. Почему-то, сенсоры катера 3-го не видели. Жаль, я настроился на 3 рейдера. Видимо решили, что и 2 для утлого катерка хватит. Такие рейдеры стоят в районе 400 тысяч, без снаряжения десанта и команды. 3 штуки в районе 1 200 000. Если еще десант на всех 3, катера, снаряжение, скафы и оружие продать, то еще 1600 набрать можно. На старый легкий крейсер с трудом, но хватает. Теперь же едва ли на фрегат, впритык, может хватить. Поэтому я прикинул все и решил, берем эти рейдеры и продолжаем охоту. У меня 3 пилота, значит, 3 трофейных единицы может привести. А наш катер в трюм одного из трофеев. Захват рейдеров прошел без проблем. Те сблизились, причем оба, отдав приказ мне остановиться, выпустив катера. На дальности действия сонником были, так что облучил. Дальше подлетели к одному из рейдеров, и я, будучи в скафе, после шлюзования, перепрыгнул на его борт. Далее прошел шлюзование, принудительное, комп судна сопротивлялся, а потом до рубки и поставил свое оборудование взлома, оно начало работу. Полчаса. Девчата в это время катера с десантом собирали и буксировали ко второму судну. Пока же я стал сносить тела команды в трюм, используя одно из хранилищ для этого. Там и будет место, содержанное пленников. Работы немало, еще второй рейдер нужно посетить, на взлом его комп поставить, но стоит поторопиться. Третий рейдер где-то рядом и система наблюдения, а наша бывшая, похоже, у них под контролем. Потому, тут что-то не так, стоит быть наготове. А планы дальнейшие простые, спрячем трофей, а на территорию конгломерата я не тороплюсь. Или перегоняю оба трофея в нейтральное государство и там продам. Там постараюсь арендовать судно, как частник, и добраться до нужной планеты в Американской конфедерации, на планету, и там земли сенатора, где я перешел в этот мир. Посетить землю, забрать всех своих и вернуться, дальше обустроимся тут. Думаю, в советской действительности дети и девчата хапнули изрядно, и такое переселение их порадует. Очнулся я в тот момент, когда поднималась крышка криокапсулы. Чистокол зубов новый, однозначно перерождение, на что оставалось только материться. Мысленно. Были причины. Эта гибель в мои планы не входила от слова совсем. Более того, я крайне этого не хотел. Сейчас опишу причины. Я мог бы сказать, что те два рейдера прибрал к рукам, пленив команды, а это действительно было так, как раз оборудование взлома закончило работу, и я со второго рейдера, где девчата помогали мне переносить команду в трюм, перебрался на первое судно, сменил коды и как раз перезапускал судовой комп, беря его под контроль, когда стремительным росчерком магический сканер засек торпеду, та впилась в борт моего рейдера и он испарился, со мной вместе. Тут никакая личная защита не может, снесло в облаке плазмы. Что с девчатами на борту рейдера не знаю, но амулеты те имеют, мана маг, боевой, так что отобьются. Если что, уберет Монику в свое хранилище, там сбежит из плена, и те устоятся в этом мире, тем более знают, как это делать. Девчат жаль, не передать как, проблема не в этом, я начал уроки с маной, по созданию хранилища ложных аур. А что, время есть, сутки до подхода рейдеров, в этой есть проблема, она не обученная, а тренировалась на мне, пока изучала, что я имею на ауре, снесла там мне все своим магическим щупом. Случайно, видно, как сама расстроилась, но это было. Ох, я матерился, но не ругал ту. Потому и поторопился вернуться на землю. Лея все вернет. Не успел. Черт, откуда у латиносов торпедоносец, видимо, за те сутки, что мы были ослеплены, подошел. Рисковать с нами не стали, вот что бесило. А так был бы шанс, сдались. Корабли сонником обработали и вот трофей. Не судьба. Просто не повезло. Кстати, а где я? Что произошло в прошлом мире? Это чуть позже, пока же изучая окружение, увидел, что у капсулы стоит девушка. Один ее вид показывал, что не все так просто. Нет, одета та в комбинезон для космоса, внутри встроенный скафандр, белый цвет, медиков, красивая фигурка и личика, вроде все, чтобы понять, что это содружество, этот мир. Вот только стальное кольцо ошейника на шее демонстрировало, что та рабыня, и я или у пиратов, или еще у кого. Ну а что, в знакомом мне содружестве есть государство, где рабство узаконено, там немало людей в таких украшениях на шеях ходило, так что не факт, что я на фронтире. Впрочем, не исключал. Девушка что-то усмотрела на экране планшета и пошла в сторону, а тут, заслонив вид на пятую точку девушки, а вид очень красив, появилась массивная фигура с черным бронекомбинезоне. Ох, надеюсь, тут не арена, вздохнул я, больше беря голосовые связки под контроль, чем сообщая всем свои мысли. Тело плохо слушалось, меня било крупной дрожью, трясло как от болезни Паркинсона на земле. Но нащупать на шее такой же ошейник, как у девушки-медика, смог. А я не ощущал, Меня после разморозки холодом било. Какой тут ощутить на шее чужеродный предмет? Встать, мясо! Рявкнул через динамики на шлеме тот тип, что в броне был, на общем, языке содружества, и довольно чистом. Не хотел нервировать чела, я пока не в той ситуации, чтобы это делать, но тот уже использовал опцию боли в ошейнике, за что я ему был благодарен. Нет, на самом деле, в данном случае нет ничего лучше, чтобы прочувствовать каждую клеточку своего тела, как с применением этой опции. Всего пару секунд, хотя для меня они растянулись в минуту, и я полностью взял тело под контроль, слабость правда появилась, но дрожь по сути прошла, так что я покинул капсулу, поймал брошенный в меня желтый комбез раба, тот без встроенного скафандра, натянул и вбил ноги в ботики. Также простейшая дешевка, даже подгона по размеру нет, на два размера больше те. А вот дальше меня направили к месту сбора, в группе из 10 таких же размороженных. Синие лица, испуганный вид, те шарили глазами и крутили головами, изучая целые колонны, штабеля криокапсул. Похоже, это трюм какого-то судна, думаю, средний класс, но довольно большое. Синяя кожа после криозаморозки у всех, и это нормально, через сутки пройдет, но от холода никого не трясло. Всех болью били через ошейник. Похоже, охрана в курсе, как это помогает взять тело под контроль, так что тут две причины использовать боль, чтобы мы быстрее пришли в себя и показать, кто тут хозяин, что будет за непослушание. Так что вскоре мы оказались на территории станции. Все же, думаю, это пираты. Нас из трюма через открытую нараспашку шлюзовую по коридорам подвели к внешней шлюзовой и тут, пуская партиями по 20 человек, шлюзование и на борт станции. А там как собрали 300, больше километра вели, пока не завели в ангар, подготовленный для содержания 2000 рабов, на глаз прикинул, оборудованный нарами, множеством кабинками санузлов и тремя десятками простейших пищевых синтезаторов. Еще за время движения общее наблюдение дало мне понять, что тут в основном дикие и с техникой содружества те незнакомы. Одна группа выделялась, видимо, дворяне или что-то подобное, держались вместе. То есть выходить с наглой рожей и идти к синтезаторам, а есть уже хотелось, и сильно, я попал в заморенного парнишку, не стоит, думаю, это отслеживают. По счастью, ангар был не пуст, с два десятка таких же рабов, можно сказать, аборигены тут, вот они и стали обучать новичков, как пользоваться всей техникой в ангаре. Более того, по обмолвкам было ясно, что им отдали такой приказ. Я же подошел к двоим, сидели за длинным столом, обойдя очереди к пищевым синтезаторам, где новичков обучали, как выбирать меню. Четыре кнопки, вот и весь выбор. Вот так подойдя, спросил на общем: «Разрешите к вам присоединиться?» Один молча мотнул головой, приняв это за разрешение, сел на длинную лавку, рядом со вторым, таким же молчуном, оба с интересом меня разглядывали, и спросил: «Ну и где я оказался?» «Империя Ахмар, если тебе это о чем-то говорит», — сказал седой. Оба имели седые волосы, по ним видно, что те в возрасте. По меркам земли, им около 50, тут же, думаю, за 150, и оба имели нейросети, видел по выходам на руках, и пилотским на затылке у соседа по лавке. Судя по тому, что оба не работали с новичками, они тут старшие. Про империю такую не слышал, честно ответил я. По виду тут рабовладельческий строй, речь для дикого слишком правильно, видно образование. Я не дикий, техник с судна вольного торговца. Удирали от пирата и рухнули на планету. Почти год там жил, пока вот не очнулся в криокапсуле. Глянул, из наших тут никого нет, а про империю такую не слышал. Мы с другой стороны содружества меняли место обитания. Многие искали нас там, один пиратский клан дал премию за голову хозяина нашего судна. Ну а что, вполне стройная система в рассказе, чего только не было, и видно, что местные вполне охотно мою лапшу получали на уши. Торговцы фронтира, значит, оба понимающе покивали. Бывает, мне нужно знать, что за государство, какие рядом. Если бежать, то к кому? Какое поколение техники разрешено к продаже гражданским? Ну и где сейчас находимся? Не гони, ишь, разогнался. У нас информация платная, а я такой богатей сразу достану из кармана все богатства и расплачусь. Чем? У меня кроме комбеза ничего больше нет, да и комбез, подозреваю, не мой. Пока нет, сделал было намек один из аборигенов, когда вдруг подскочили двое из свежего набора, тоже с синей кожей были, лет по 20 на вид обоим, и схватив меня за руки, по сути, вытащив меня из-за стола, стали что-то вещать на своем тарабарском, донесли куда-то. Какого черта вы на меня напали? Возмутился я на общем, стряхнув их руки. Вилк, хозяин велел всем его людям собраться рядом, также на общем, но пока с акцентом, видимо, не до конца освоил язык, сказал один из парней. Быстрыми тычками в солнечное сплетение заставив их забыть дышать, я выкрутил ухо ближайшему, блондину, все это под заинтересованными взглядами стариков, что продолжали сидеть за столом, но уже не пустым, немало сидела и пищу принимала, и зашипел на ухо: «Ты вообще кто, и что за хозяин? Ну, не молчим!» Взвыв, я ему чуть ухо не оторвал, тот и залопотал. Оказалось, среди пробужденных было несколько дворян, из дикого мира, там средневековье. Среди тех, кто проснулся, они обнаружили и своих слуг, и воинов из охраны. Гвардейцев, как я понял, караваном шли, на ночь встали в лесу, а очнулись уже в капсулах. Заодно выяснил, что мое новое тело опознали как Вилка, кучера кареты барона Лойтона. Он был среди тех, кого пробудили. Вот я этим двоим, один был из гвардии, другой из прислуги, и объяснил популярно. Мы в космосе, у внешников, и тут все мы рабы, могли бы понять по ошейникам. Теперь у нас есть хозяева, и у дворян тоже. Они тут такие же рабы, никто. Так что думайте, дальше плясать под их дудку или думать своей головой и самим решать, как жить. Ну и делать, что новый хозяин велит. Поняли? Да ни черта те не поняли, и потирая отбитые места, один ухо тер, негромко сыпя угрозами, ушли. Меня же заинтересовало, почему нашу потасовку не погасили болью через ошейники. Уверен, все тут отслеживается. Об этом и размышлял, пока возвращался за стол. Думаю, лидеров выявляют, чтобы не затаились, так что снова сев, объяснил аборигенам. Ошиблись, приняли за знакомого, видимо, внешне похож. Так что там за возможность заиметь интересное, не договорились. Просто так сообщать важную информацию те не желали, а когда пошли намеки, мол, не можешь расплатиться, телом торгуй, я их просто послал. Чуть позже, как отстоял свою очередь к пищевому синтезатору, тут уже уставший раб из аборигенов объяснил, что и как, какое блюдо какая кнопка выдает, и куда потом тарелки выкидывать, получил порцию каши с булочкой и компотом, и отойдя к свободному месту за столами, вот так сел и принялся за прием пищи. Ел я с хмурым видом, да все еще переживаю за Ману и Монику. Мои же девчата, сроднился с ними, а увидеться с ними теперь вряд ли удастся, так что дальше им самим придется устраивать свою судьбу. Ничего, девчата бойкие, освоятся, семьи заведут. Главное пережить ту схватку в системе, где я погиб, а те должны были это видеть. А раз в курсе, теперь понимают, что все в их руках, любая дорога открыта. Обе хорошо подготовлены, мир тот уже более-менее знают, освоятся. Еще дети и девчата на земле, теперь тоже вряд ли увидимся. Однако и они неплохо устроены, пусть живут дальше сами. Ну а что, тут даже порадуюсь за них, а могли сгинуть в хранилищах, как бывало с моими наложницами при прошлых перерождениях. Теперь что случилось, а то кратко сообщил, а нормально и развернуто информацию не дал. Для начала мое новое тело, парень молодой, темноволосый, кучер из свиты барона Дикого Мира, это все, что могу сказать. Понятно, что информацию не сообщат по мне, уровень интеллекта и остальное. Интересно, они будут ориентироваться по уровню интеллекта прошлого хозяина или моем? У меня всегда за 200 показывает, тут как получится, только диагност покажет. Ну ладно, парнишка заморенный, вон с какой жадностью ем, пока же вернусь к моменту, когда Маана, с моими подсказками, просто изучала щупом двойную ауру и оба комка хранилищ. Как снять вуаль защиты, чтобы маги не видели их, я показал, там несложно, потом бы вернула. Знаете, есть такие бронестекла, вроде крепкие, но у них есть ахиллесова пята. Даже иголкой ткнешь в нужное место и стекло трескается, хотя до этого его били молотками в разных местах. Точку такую поди найди, только случайно. Оказалось, и на моей ложной ауре, той самой двойной, что и помогает мне перерождаться, была такая ахиллесова пята, куда она случайно и ткнула. Все наносное просто слетело. Хранилища тоже были уничтожены. А я это понял потому, что нас в каюте девушки завалило всем тем, что я в них хранил. Да так завалило, что когда Моника нас откопала, это было за 2 часа до встречи с рейдерами, мне пришлось излечивать сломанные ноги, и таз, тяжелая на меня рухнула. Да и Маана пострадала, тоже лечилась. Еле успели до встречи с наемниками Латинос. Разобрались, что произошло быстро, Ох, я и поругался, да даже успокаивать Ману пришлось, та огорчилась и расстроилась больше меня, ревела в три ручья, успокаивал, что Лев все вернет как было, так что все знания, что я хранил на ауре, двойная аура, два хранилища, просто снесло тем штормом, что устроила в ауре Маана. После этого, как ни смотрела, та не видела магическим зрением ни плетения двойной ауры, ни хранилищ, да и шторм еще бушевал, что уж там. Вот тут-то я и замерз ложкой у рта, хотя кашу почти доел, что, к слову, сытости особо не добавило. Ведь как, если ничего нет, то вернуться не смогу, ни к Монике с Маной, ни на землю к детям и другим наложницам. Все, возможности нет. И я уже узнавал, этот мир Содружества без псионов был, это точно. Просто я подумал, а может шторм скрыл двойную ауру и хранилище, хотя насчет них вопрос стоит открытым. Пусть все вывалилось, отчего я и решил, что те схлопнулись, но что если они на месте? Нет, это не уверенность или догадка, это просто дикая надежда. И сил этой надежде придавало то, что я после гибели ушел на перерождение и очнулся в теле Вилка, в этом, что сейчас использую. А как это произойти могло, если опция, что помогала с перерождением, по сути отсутствует? Вот и я не знаю, потому и стоит надежда. В общем, что такое медитация знаю, буду медитировать, чтобы наполнять хранилища. Если они есть, оба или один, и откроюсь, это мой шанс на новую жизнь и возможность добраться до наших. А что, снова Афган, где портал я знаю, у Байкала, буду там медитировать, жить, пока не закинет на землю клея, а имея мага под боком, уже в мир с червоточинами, к Монике и Мауне. Так что, если хранилище открою, это мой шанс, если нет, что ж, мысленно попрощаюсь с девчатами и детьми, и буду тут выживать, пытаясь скинуть ярмо раба. Вот как-то так, не скажу, что я прямо от радости прыгал, просто надежда подняла голову, и я желал хотя бы попробовать, поставил себе такую задачу, хотя надо сказать, если честно, все же сомнение тоже присутствовало. Пока же, взяв вторую порцию каши, после нее наконец ощутил сырость, нашел незанятую койку, подальше от других диких. К нам в ангар еще две группы по 300 человек привели за 3 часа, наполовину заполнив места, и вот, устроившись, одетым, закрыл глаза и стал медитировать. И дело пошло. А так, когда ангар загрузили до полного, стали постепенно забирать рабов, группами по 10, они после этого не возвращались. Вообще информацию добыть было несложно, просто нужно слушать, что говорят в очередях у синтезаторов, и от старичков новички все сами выясняли. Для начала мы попали в шахтерскую частную корпорацию. Та расширялась, прикупила среднюю шахтерскую станцию с 2 перерабатывающими заводами и нужны были сотрудники, а так как империя рабовладельческая, то владельцы особо и не думали, и купили у торговцев партию свежего мяса. Тут будущие техники, пилоты и операторы разного оборудования. Потому и водили по 10 человек, думаю, ставили сеть, закачивали базы знаний и обучали нужному. То есть владельцы корпорации посчитали, что проще набрать работников из мяса и подготовить из них специалистов. Сами решили взрастить. Еще империя Ахбар, одно из окраинных государств, и имела границу с фронтиром. Да, шахтеры корпорации работали на фронтире, и все их станции охраняли боевые корабли из боевого крыла корпорации. Опасно, но выручка перекрывала все потери. Вот это все и узнал в очередях. Так что я в основном принимал пищу, с этим не ограничивали, что странно, и кормит прилично, удивило, утром и вечером получасовая зарядка, но в основном лежал на койке и медитировал. Особо не мешали, у соседей свои дела были. Раздражители из дворян, что еще пару раз ко мне своих нукеров посылали, присмирели, да и забрали их одних из первых. 2 недели меня не трогали, хватало и других, ангар почти опустел, под 100 оставалось из рабов, когда и до меня очередь дошла. Один из охранников, они тут все в черных бронекостюмах с затемненными забралами были, ударом боли от ошейника привлек мое внимание к себе, вывел из кабинки санузла, где я прятался от набора, и включил в 1 из 10, что как раз собирали. Так что повели в медцентр. Что за станция, где мы находимся, я не знаю, только то, что мы не на фронтире, а на территории империи. Это точно. Смысла дергаться нет, ошейник вырубит, поэтому, как и остальные, разделся, уложив аккуратно сложенный комбинезон на пол. Ничего другого в поле зрения не было. Рядом ботинки поставил и лег в диагностическую капсулу. Стандартная проверка. Похоже, медики не доверяли данным, что им дали торговцы, сами проводили, и чую, я устрою сюрприз своим высоким уровнем интеллекта. Не ошибся, когда меня подняли, а сколько в капсуле я был, не знаю, в медбоксе стало на 3 человека больше. Очередной охранник, судя по нашивкам, кто-то важный, врач, не раб, да по нашивкам на комбезе, 2-го ранга, и девушка раб, она медик, что проводила мою диагностику. Нет, девушка не та, что в трюме работорговца меня из криокапсулы поднимала, та брюнетка, а эта блондинка. На меня тени смотрели, что-то обсуждали, после этого охранник вышел, меня же обнаженного, своего комбеза рядом с капсулой я не обнаружил, повели в другой медбокс, уже с операционными капсулами. Похоже, менять планы, сделать меня каким-то специалистом, никто не собирался. То есть, промедления не было, скорее всего поменяли специальность на другую, согласно показаниям диагноста. Думаю, в инженеры. Кстати, капсулы я определил, как 3-го поколения, информация на стекло крышки не выходила, старье. Хотя по виду свежие, но мельком глянуть на комп капсулы успел. Тело чуть подлечить нужно, есть мелкие проблемы. Возраст 20 лет и 2 месяца, однако уровень интеллекта 157 единиц. Сколько, где мои с трудом заработные 245 единиц, как показали прошлые диагностики. Вот и развивай разум. Тут или неправильные данные, или с разумом что-то не так. Может, еще шторм на ауре бушует, поди знай. Кажется, именно последнее предположение и верно. А так именно врач со мной работал, велел ложиться в хирургическую капсулу. Вот она уже 4-го поколения. Тот через нейросеть работал с ее компом, настраивая. Так что опустилась крышка, пшикнул сонный газ и меня врубило. И кем меня сделают? Вот теперь гадай. Мой шахтер вышел из прыжка и, проверяя систему всеми возможными сканерами и боевыми радарами, направился к довольно крупной астероидной реке. Я тут уже 6-й раз, очень дорогая и ценная руда попалась. Работаю я на среднем шахтерском судне, причем на борту один, и владельцы судна вполне уверены в моей лояльности. Ну еще бы, когда я очнулся после установки нейросети, а поставили военную модель марки «Шахтер ЕХ» 6-го поколения, хотя в империи 5-й-то только-только стал поступать в продажу гражданским, то оказалось, что мне также поставили имплантат подчинения. Это с ошейником у меня шанс был сбежать, с таким имплантатом, вообще без шансов. Он контролировал мои мысли, следил, если что, извещая хозяев и не давал идти против них. Вот такие дела. В общем, одна надежда на то, что ложная аура при мне и оба хранилища тоже. Ну, вторая есть, попасть в руки пиратов, что все же выловит меня на таких вот работах, без охраны все же действую, но как повезет. Вообще особо и описывать нечего, после того как меня подняли из капсулы, и я понял, какую задницу попал, то выдали не новый пилотский комбинезон, со встроенным скафандром, на рукаве эмблемы корпорации и мой социальный статус указан. Ошейник-то теперь не ношу, а чтобы видели, кто я, и указан нашивками статус. Так что вернули в ангар, где я и ожидал, пока нейросеть не запустится. Та вторичной была, на 3-й день запустилась, еще пару дней и положили в обучающую капсулу на 10 суток обучения. Оказалось, корпорации срочно нужны пилоты, не та шалупань малых пилотов, их у корпорации за 15 тысяч, а средние, профессиональные. Один средний работает как сотня малых пилотов, так что есть причины вкладываться в них. Так что медитировал после обучения, если в пилотских капсулах виртуальных тренажеров не отрабатывал выученное. К слову, если бы мне приказали медитациями не заниматься, я бы не смог вернуться к ним, имплантат бы заставил выполнить приказ. Однако его не было, и все свободное время я пускал на медитации. Что важно, корпорация легальная, пусть сетку мне поставили 6-го поколения, явно просто под рукой оказалось, всего 2 имплантата, на интеллект плюс 50 и пилотский на восприятие, базы знания были легальными, по шахтерам, для малого и средних кораблей. Поэтому, подняв все базы, что выдали для шахтера малого корабля, там всего 2 базы 3-го уровня, остальное 2-го, за первые 10 дней изучил, потом сдал на сертификат. Ну да, я имею метку пилота малых и средних кораблей, говорю же, легальная организация. Хотя почему 6-ку поставили, могу догадываться. Я дикий, не гражданин империи. Ну кто имуществу гражданство дает? Вот именно. А имущество может носить сетки какие пожелают хозяева, тем более, когда те на фронтире работают. Это им самим запрещено выше определенного поколения себе ставить, могут на штрафы и санкции нарваться. Так что изучил знания пилота малого корабля, с ними шли дополнительные базы знаний по шахтерскому делу. Все отработал в капсуле. Потом стал учить комплект баз шахтера среднего корабля. Тут уже серьезно, 6 баз 5 ранга, по технике 5 поколения, остальное 4 ранга. Почти 5 раз ложился на 10 дней, пока все не изучил, не получил метку специалиста, и с другими рабами не был отправлен на фронтир, на среднем грузопассажирском судне. Нас перевозили в рабских загонах, такие контейнеры с нарами, по 60 человек, ну народу сколько нар, так что толкучки не было. Почти 20 суток на полет, я только медитациями и занимался, хотя до сих пор никаких результатов не засек. Только один момент, когда после операции глянул на рабочий стол нейросети, успел зайти в нужные файлы, до того как с нейросетью поработал программист, и оставил усеченный доступ, узнал, что уровень интеллекта поднялся, теперь 161. Это меня обнадежило, похоже я был прав, шторм в ауре еще бушует, нужно ждать пока не закончится. И к слову, медитации должны помочь, я не делаю хуже, если вы об этом подумали. Ну а по прибытию, меня определили на новое среднее шахтерское судно, и отправили на разведку. Одного, задачу поставили работать чисто по ценным рудам. Ослушаться я не мог, имплантат не даст, сбежать тоже не могу, так что принял. Мне скинули карты, надо сказать немногочисленные, уже исследованных систем, так что прыгнул в одну из дальних исследованных систем, как раз дальность прыжка моего корабля, 5 суток, мы похожи совсем в глубинах космоса, неисследованные пространства, на карте сплошные белые пятна, и уже из этой системы на разгонных двинул в соседнюю, там пусто, ничего интересного, неделю изучал, тогда дальше, 2 суток полз, занимаясь медитациями у себя в каюте, вот там и нашел ту астероидную реку, где обнаружил террит, что входил в десятку самых дорогих руд, на 8-м месте стоял, его тут было, мне год копать, так что начал обучаться, получая практику, заодно набивая трюмы перемолотой рудой. Дальше прямо из системы прыгнул к перерабатывающему заводу, почти на границе дальности, но добрался. И вот так от завода прямые прыжки в эту систему, добыча руды и обратно. По этой системе помимо меня теперь еще 4 средних шахтера работают, но сейчас тут пусто. В общем, все так закручено, беспросветно, даже не знаю, как выбираться из этого рабства. Довольны ли мной хозяева корпорации, или управляющие на станции, без понятия. Прилетаю, сдаю руду, заправляюсь, и обратно. И чую это на весь год. Я за эти первые 5 прыжков своей добычей полностью окупил свою покупку и все, что в меня вложили. Да что это, и я свое судно полностью окупил. Факт, само судно пустое, медбокса нет, что для медицины имею, так это большую аптечку и выученную базу боевая медицина, что позволяет использовать медикаменты. Так что не проверишь уровень интеллекта. А я так думаю, только по нему пойму, что шторм в ауре утих. Если вернулась к 240 единицам, значит, все в порядке, можно дальше также усиленно медитировать. Ну а вдруг все же хранилища целые? Как видите, у меня все довольно прозрачно, работаю на благо тех, кто меня как раба купил, пусть и оснастил всем нужным, но я раб и пока возможности побега нет. Несмотря на то, что я светился сейчас как гирлянда, даже в соседних системах могли засечь отсветы работы боевого радара. Это я так даю знать о себе пиратам. А если повезет, то и дальние разведки разных государств. Не факт, что у пиратов будет лучше, но мало ли будет шанс на побег. Мне, конечно, поставили директивы, среди других приказов, защищать имущество корпорации со всех возможных сил, и я буду выполнять его, не могу ослушаться, но шансы все же есть. Судно действительно пустое, ни одной медицинской капсулы. Да что это, на борту ни одного скафандра, кроме встроенного в комбез. Пищевой синтезатор слабенький, туфтовый, пищевых картриджей немного, одному на пару недель, мне пополняют запас после каждого возвращения. Ограничения, чтобы не сбежал, мало ли что. 2 бытовых дроида на борту и техник-универсал, но им управляет эскин судна. В принципе, все. Это я все к чему, когда работал лазерами, резал очередной астероид с нужной рудой, подавая манипулятором на мельницу, что перерабатывало камни в пыль и руда шла в трюм, вдруг заработали оба хранилища. Значки их появились на сетчатке левого глаза, в верхнем левом углу, где они обычно и бывали. Я даже замер от неожиданности, отчего меня парализовало. Искин судна, что и контролировал меня. Через имплантат подчинения получил информацию о том коктейле чувств, что я получил, плюс выброс адреналина, что забеспокоился. У него свои протоколы действий, видимо, сработали вот на подобную ситуацию. Тот судовым сканером осмотрелся, видимо, решил, что я заметил кого-то, что к нам подкрадывается, или нашел лазейку для побега. Те чувства, что у меня колыхнулись, подходили к этому, потому и парализовал. А я лежал в кресле, из уголка губ тянулась ниточка слюны, не контролирую себя, и внутренне ухахатывался. А Искин через имплантат это видел, и из-за этого стал бить болью, чтобы я пришел в чувство. Пусть оба хранилища пустые, кач сразу поставил, то, что парализовало, мне не мешало, главное вторая аура со мной. Поэтому что я сделал первым делом? Шанса сбежать нет, для начала нечем взломать Искин, и потом топливо и еды только до системы, где шахтерская станция и перерабатывающие заводы, куда я летал сдавать руду. Однако есть шанс сбежать. Для этого взял себя в руки, чтобы успокоить Искин, вошел в управление одного из хранилищ, это уже когда спало оцепенение и после душа лежал в каюте, взял время на отдых, хотя трюмы наполовину полны, Искин разрешил. Так вот, накопилось уже по 200 грамм в каждом хранилище, я поставил точку, что нужно удалить хранилищу, первому, я их так и назвал, первый и второй, и тот удалил. Убрал в хранилище мою шею, перерезав ее тонкой прослойкой. Вот так я и ушел на перерождение, о чем давно планировал. Это на случай, если вторая аура и хранилище все же при мне. Дальше земля, наверняка Афган, там доберусь до портала, и перехожу в мир с Лией и остальными женами и детьми. Та приводит меня в порядок и дальше к Монике и Мане. Вот такой план. А вот тех знаний, что хранил на ауре, у меня нет. Пытался что-то выдавить из своей памяти как инженера-станционщика, и ничего, значит, потеряны. Лия точно скажет. Очнулся я как будто сразу. Вот кольнула болью в шее, с онемением, и раз открываю глаза в новом теле. Первым делом по мне ударила не боль явно покалеченного, и сильно, тела, а эмоции и чувства. Ох, как это упоительно. Только сейчас я видел, как имплантат подчинения подавлял, делая из меня безэмоционального истукана. Это хорошо, я носил его меньше 5 месяцев, а что бы через год было бы, стал бы моральным инвалидом. Видел я рабов с таким имплантатами, на самом деле никаких эмоций. Их мясными дроидами прозвали, прям не в бровь, так в глаз. Поэтому я только радовался тому, что сбежал. Упивался теми чувствами, что бурлили во мне, в новом теле. Да, чистокол зубов другой. Кстати, а что за тело? Морщись, болело все, даже лежать больно, особенно ноги. Я осмотрелся и скривился. Осматривался одним глазом, второй, похоже, заплыл. Зиндан, прохрипел я. Тут больше для того, чтобы взять голосовые связки под контроль. Похоже, снова пленный шуравей у афганцев. Не факт, что маджахеды, могут и гражданские быть. Когда как, что я сделал, сначала изучил тело. Опухло во многих местах, рваные раны, что перевязаны тряпицами. На ногах лупки. Вообще афганцы не любят особо ранеными шурави заниматься, а тут от чего-то лечит. Пристрелить же легче. В общем, 3 зубов нет, 2 шатаются, ноги в лупках, переломы. На левой руке лубок, ниже локтя, тоже перелом, локоть почти не сгибается, травмирован, раны перевязаны, 2 я определил, как огнестрельные. Повязка на голове, на левом глазу тампон. В общем, серьезно поврежденные, долго лечиться, потому как раны свежие, еще сочится сукровица. 3-4 дня раном. Похоже, прошлый хозяин тела не выдержал ранений и ушел на перерождение, а я занял его место. Без понятия, кто это. Шевелиться не могу, все болит, но обнаружил слева корыто параши, а справа рядом ведро. Сунув правую руку, вода, черпака деревянного коснулся, им и напился, аж живот вздулся. У тела оказывается сильное обезвоживание, на том и вырубило. Даже медитацией не успел заняться, чтобы хранилище открыть. Очнулся, похоже, утром от шорохов. Уже стояла кривая самодельная лестница, и спускалось 2 крестьянина. Даже кинжалов не было. Наверху рассмотрел 5 голов, 2 из которых детские. С интересом изучали, что дальше было. В общем, осмотрели меня, один явно лекарь, покормили кашей, зерно рисовое, напоили и ушли. Опрашивать не стали, на своем говорили. Самое интересное, я опознал это наречие, слышал в прошлых перерождениях, и не раз, пакистанцы на нем говорили. В Афганистане он особо хождения не имел, ну а по одежде не познаешь, что в Пакистане, что в Афганистане, одеваются похоже. В общем, те удалились, а я стал медитировать, иногда переваливаясь на левый бок, чтобы спину совсем не отлежать. Мне осталось ждать. Даже если хранилище запустится, все равно пока на ноги не встану, ничего сделать я не смогу. А там уже видно будет. При возможности уничтожу тех, у кого в плену, это им за Зиндан, и к своим, советским. Вот так и время и потянулось. Только на третье посещение пакистанцев, а теперь я был уверен, что это они, пытались со мной заговорить, даже на английском, но я только на русском отвечал, что не понимаю. Думаю, толмача приведут, ждем. А пока шли медитации, да вот постепенно раны подживали. Кормили не на убой, в основном кашами. Иногда мясо было, прожилками, но мне пока хватало. Надо сказать, пакистанцы не афганцы, дети не издевались, не кидали всякую дрянь. Глядеть глядели, любопытничали, но и только. Может и не буду убивать, посмотрим. Вот так время и шло. Через 2 недели, что-то быстро, даже сам удивился, заработали оба хранилища. Сразу же настроил кач. Стоит сказать, что хранилища имели объем по 200 грамм, и в первом я нашел мясную прослойку с костяными вставками. Кусок шеи прошлого моего тела. Вот даже как, это что же она такое сделала, что теперь сфера защиты постоянно у меня на хранилищах. Она ведь одноразовая. Если снова не поставишь, при следующем перерождении потеряю все содержимое хранилищ, плюс их размер до 0 скинется. А сейчас кач шел, по 2 кило в сутки у обоих. Время подумать было, эти 2 недели я тоже без дела не сидел. Морщился, вспоминая, как меня подавлял имплантат подчинения. Не хочу повторного такого. Причем, тот заставлял меня прислуживать хозяевам корпорации и их доверенным людям. Ну откуда у меня еще мысли делать работу хорошо, чтобы хозяева мной довольны были? И ведь работало, я жаждал похвалы, виляя хвостиком как преданный пес. Сейчас это аж бесило, а в прошлом теле я за собой таких стремлений не замечал, фоном проходило. Да ладно это, курьером, что доставлял на борт припасы и нужное оснащение, был барон, бывший господин Вилка. А я даже не позлорадствовал, то что его статус не подтвердили и всю жизнь ему теперь работать посыльным. Причем, бывший барон носил кольцо ошейника, имплантата подчинения у него не было, о чем сейчас я даже завидовал ему. Не всем так повезло. Много что я переосмыслил, сейчас взглянул с другой стороны. Правда, планы свои не изменил. Лечу к Байкалу, дальше к тому месту, где портал. Медитации буду проводить и думать о мире, где остались Лея и дети. Это как установка, чтобы сработал заброс именно в тот мир. Когда сработает, шанс был, сразу или через несколько месяцев, и сработает ли вообще, не знаю. Тут только надежда поддерживала мой энтузиазм. Так что, то что хранилища заработали, я встретил спокойно. А вот когда разобрался, что сфера защиты стала многоразовой, вот это озадачило и порадовало. А она была у меня, Лея поставила, еще до того, как я попал в мир с червоточинами. Черт, знания как создавать оборудование для таких червоточин, отсутствуют. Какие-то ошметки в памяти есть, но это именно памяти, не сауры. Вернусь к Лее, и с помощью нее свежие знания, пилота малого и среднего корабля перенесу на ауру, и попробую разобраться, что это такое сделала Маана, отчего такой эффект, что я даже понять не могу. Впрочем, знания по магии тоже утеряны, как ни печально это осознавать. Немного в памяти моей осталось, но полноценным магом уже не стать, да и дара нет. Лея проверит при нашей встрече на присутствие дара. Надеюсь, наша встреча будет. Как видите, было о чем подумать. Вот так я постепенно восстанавливался. Уже сняли лубки. На ноги еще не встал, но левой рукой уже пользовался. Правда, локоть так и не сгибается. И действительно, подняв наверх, спустили веревку с петлей, знаками показали, что делать. Я встал на нее обеими ногами и меня рывками, по ранам и травмам в теле отдавало, подняли. Помогли идти, я с трудом стоял на ногах, двое молодых парней, и вот повели по улочкам горного села. Щурясь от яркого света, я осматривался. Похоже, половина кишлака сбежалась на меня посмотреть, как на какую-то диковинку. Много детей и женщин было. Внизу раскинулась красивая долина, а на горизонте, далеко, в дымке, было видно крупный город. Смотрел правым глазом, а левого не было. Это вовремя перевязки понял, пощупал, отсутствует. Видимо, потерян. Вот так меня и завели, занесли в один из домов кишлака. Не скажу, что он лучшей постройки, чем другие вокруг, Кишлак есть кишлак, но во дворе был мотоцикл с коляской и автомобиль, причем свежий форт-седан. Пыльный, правда, не сразу и цвет поймешь, что белый. Так что меня занесли в комнату, вся в коврах была, без мебели, усадили к стене, вот и прислонился спиной, вытянув ноги. Один парень, лет 18 на вид, остался, охранял, а второй вышел. А через несколько минут зашли трое. Все трое местные, арабы, только двое в пакистанских одеждах. Видно, что местные крестьяне, а третий в неплохом костюме. Бежевого цвета, чуть мятый, даже галстук был, но европейского кроя костюм. Я сам не без интереса их рассматривал. «Кто ты?» – спросил костюмчик на русском. «Я не помню». Очнулся в яме, наверху решетка, все тело болит. Даже имени не знаю. Тот залопотал остальным, видимо сообщая, что от меня узнал. Костюмчик оказался толмачом. Причем, я подозреваю, что он или торговец, или с советской стороны. А он на русском без акцента шпарил, значит, вырос среди русских. Те о чем-то довольно эмоционально общались, минут пять, у меня от их гомона даже голова побаливать начала. Хранилища запустились 6 дней назад, сейчас в каждом почти по 12 килограмм, уже есть куда убирать добычу, но уйти не смогу, пока плохое физическое состояние. Пока же эта тройка наговорилась, и костюмчик сказал: «Уважаемый глава поселения Маджири, говорит, что купил тебя у афганских революционеров. Их группа как раз перешла границу в Пакистан, шли на одну из тренировочных баз. Говорили, русский офицер отстреливался, а во время боя раненый упал в ущелье. Афганские воины достали вас, перевязали, а через 2 дня продали уважаемому Маджири». «Я ему зачем?» – прямо спросил я. «Да мне действительно было интересно узнать. Других вопросов не задавал. Не мне якобы беспамятному это делать. Я тут лишь не знал, в чье тело попал, где служил этот якобы офицер, какой год, остальной информацией вполне владею. Вон, жаркое лето вокруг, ему механик нужен. Надеялся, вылечить и будут свой механик». «Механик? Для машины?» «Нет», засмеялся костюмчик, «для его личного танка. А я офицер-танкист, возможно и нет», пожал плечами костюмчик. «Но советских офицеров хорошо готовит, разобрались бы, хотя с потерей памяти, все плохо». Те снова забормотали ту тарабарщину, и глава кишлака явно был не сильно рад тому, что как механик я ему вряд ли могу чем помочь. Так что, похоже, решалась моя судьба. Думаю, будут проверять, действительно потерял память или нет. Скорее всего, проведут к месту стоянки бронетехники и велят починить. Заодно любопытство утолю. А на самом деле, что за танк? И вообще, а кто ему разрешил им владеть? Думаю, какое старье, могли разрешить как военный раритет, музейный экспонат, вот об этом я и размышлял. В общем, поспрашивал меня костюмчик еще, но я говорил, что ничего не помню, решил не играть. Так что вскоре эта троица вышла. Я думал, обратно в Зиндан понесут, ну или в сарай, или где там этот танк стоит, однако меня понесли во двор, положили у крыльца. В принципе, я и сам могу ходить, просто здраво оценивал свои силы. Ну, пройду 200 метров, раны разболелись, устану и там лягу. Не ходок я пока, это, видимо, и местные понимали, вот и переносили. А тут подкатили арбуз с большими колесами, меня закинули внутрь, тянуло 2 мула, и тот самый глава кишлака, с теми же 2 парнями, что меня все носили, повезли прочь от кишлака. К слову, тот костюмчик уехал на седане, его машина была. Ну и в плюс я рассмотрел передок какой-то брони. Это точно не танк, что-то вроде нашего БТР-152, но не наше, а иностранное. Зачем этому Маджири это чудо из музея, не знаю, но тот явно желал технику восстановить и поставить на ход. Вот только механика не было, и похоже, меня вычеркнули из планов Маджири. Если не продавать везли, то обменять на кого-то, тот точно желал. Надо сказать, что дорога для меня проходила, если не ужасно, травмы давали о себе знать, то близко. Трясло так, что оставшиеся зубы готовы были выпасть, что уж по остальным травмам говорить. Поэтому я, если не в забытье был, то близко. Надеюсь ехать недалеко. Только в один момент тряска прекратилась, я себя лучше стал чувствовать и понял, что мы просто стоим. Старик что-то скомандовал молодым. Не думаю, что ошибусь, если предположу, что эти 2 парня его внуки. Те стали прятать меня в соломе, а я у стенки лежал. Щель есть в досках. Услышал шум мотора, и мимо проехал автомобиль с полицейскими символиками. Ну да, рабов вот так показывать не стоит. А раз тот купил меня, то скорее всего именно этот статус я и имел. Ничего, те уехали, машина полна была. а арбу снова мелко затрясло при движении. Так и катили, пока меня все же не вырубило, ушел в спасительное забытье. Очнулся от удара, как я поначалу это принял, а оказалось просто скинули с арбы. Та покатила прочь, а мне последовала резкая команда, на плохом, но все же русском языке. Приказывали встать, так что, стараясь сдержать стоны, встал. Рваный халат, моя единственная одежда, распахнулся, но меня это не смутило. С прищуром осмотревшись, поглаживая козлиную бородку, проросла за время, пока в зиндане был, и глянул на кричавшего. Это был армеец, из пакистанской армии, сержант, или что-то вроде этого. Тот новые команды стал отдавать, видя, что я не реагирую, силой толкнул в плечо, и я упал. Не в моем состоянии было как-то реагировать физически, да в принципе тому нужна была лишь причина, так что с еще двумя солдатами те стали забивать меня сапогами, так и вырубили. Один из ударов пришелся в голову, очнулся в темноте, тело болело, только подживать все начало и нате вам, снова, шурша соломой, видимо подстилка, хотя воняло тут довольно сильно, стал себя осторожно ощупывать, чтобы не травмировать еще больше, если те это сделали. На удивление, особо сильно я не пострадал, может трещины где были у старых переломов, но вроде незначительные травмы, больше пострадали мягкие ткани. Пока же я прислушался, нахожусь в сарае, или бараке, сам не понял этого, но было тихо. В общем, я лежал у стены, тут саманные кирпичи, вот и убрал кусок в хранилище, хватило размера выползти наружу, прислушиваясь. Ночь снаружи, ничего не видно, так что помогает только слух, а с ним было все в порядке, восстановился пока в зиндане лежал. До этого шум был, вот так выбравшись, вернул кусок стены где он раньше был, и с трудом встав, используя стены сарая, я двинул было к углу, но обнаружил там часового. Тень маячила, я хоть и одним глазом вижу, но главное вижу. Сделал два быстрых шага, все же для скоростного рывка я не в том состоянии, тем более на подходе споткнулся о что-то, чего не видел. Но падая, коснулся часового вытянутой рукой, убрав обе его ноги, по колено, в хранилище. Тот как-то всхлипнув, начал падать, я как раз сам рухнул, не сдержав стона, хорошо тихий вырвался. Так что пакистанец рухнул по сути на меня, вот и убрал его голову. Если тот и собирался закричать, то не успел. Освободив хранилище от этого ненужного мяса, стал ощупывать основной торс. Нащупал под сумки ремень, отстегнул его, и выдернув из-под тела, на это немало сил ушло, убрал в первое хранилище. Автомат, что лежал рядом, подтянул, пусть в крови, потом почищу, на ощупь вроде калаш, приклад сложен, и также убрал. Прошелся по карманам, нашел перочинный ножик, немного денег, документы, на руке наручные часы, все это прибрал, с ног стянул неплохие ботинки на высокой подошве и шнуровке, для начала хватит, так что оставил тело на месте, там лужа крови расплывалась, сам в нее вляпался, я снова встал, ноги едва держали, и направился прочь, понять бы еще где я, то, что это какой-то палаточный лагерь понял по палаткам и сборным домикам. Но последних было мало, в общем, черт его знает где я, поэтому шел по натоптанной тропинке, ее луна подсвечивала, темнота не везде была, горели кое-где костры, на некоторых в котлах готовили пищу, именно там похоже палаточный лагерь, там я постараюсь затеряться, дошел с трудом, на одной силе воли, у палаток достал автомат и подсумки, тут светлее, вот и разобрался, что это китайский клон АК, в подсумках 6 запасных магазинов. Также была фляжка, я жадно напился, и штык-нож, но гранат не было, так что проверил магазин в автомате, привел оружие к бою, разложил приклад, и все прибрал. Дальше, передохнув, подошел к натянутым веревкам, тут сушили белье и одежду, ну и стал выбирать. Подобрал штаны, рубаху, легкую куртку. Последняя сырая, видимо только повесили, но размер мой, убрал во второе хранилище, ну и двинул прочь, через палатки. С тремя отдыхами по 10 минут, я смог наполовину пересечь лагерь. Там повезло, наткнулся на велосипед, и увел его, вот держась за него и шел дальше. Когда была очередная остановка, натянул штаны и ботинки с пакистанского солдата. Вот повезло, точно мой размер, а то босиком разбитыми ногами по этим камням ходить, не каждому врагу пожелаю. А вот рубаху не накинул, как и куртку, светлые, остался в халате. Так и шел прочь, недалеко ушел от лагеря, внезапно патруль вышел, а может и не патруль, двое всего, подошли вплотную, Один возился в кармане, фонарик доставал, когда я прыжком, сил только на это было, прыгнул к ним, и касаясь голов, убрал их. Тела повалились, я рядом, чтобы в крови не испачкаться. Дальше достал головы, отбросив и быстро зашарил по телам. С одного снял ремень с кобурой пистолета, офицер похоже, в трех чехлах три магазина к нему. Что за оружие не смотрел, не до этого. Также по карманам пошарил, по кистям рук. Тут тоже часы были, все прибрал. Потом по второму, похоже солдат. У него в кармане действительно фонарик нашел. Тут второй клонак, но уже весло. В подсумках также шесть магазинов, и в отдельном подсумке две ручные гранаты, округлые бока, как бы не американские. У одной выдернул кольцо и сунул гранату под тело офицера. Тот придавил предохранительный рычаг, ну и подняв велосипед, направился дальше. Шатало, но именно благодаря велосипеду, точке опоры, уверенно шел дальше. И это не патруль, просто офицер с солдатом куда-то шли, сбоку вышли, и на меня наткнулись. Ушел я недалеко, послышался шум вертолетных движков, и увидел, как у костров, чуть дальше сел вертолет американский, на вроде Хьюи, но другая модель. Салон покинуло четверо пассажиров, по фуражкам военные, и на машине, открытом джипе, их куда-то повезли, а у вертолета, что не глушил движки, оба пилота были внутри, я определил всего трех солдат в охране. Шанс, а ведь другого выхода нет, утром меня по-любому найдут. ХМ, а ведь те двое сюда и шли, вот так и двинул в ту сторону. Хорошо, ночь помогала, при этом шарил глазами, точно трое солдат и все, просто эти трое не прятались, на виду. Старший офицер или сержант подошел к вертолету и через открытую дверь о чем-то общался с летчиками. Меня вот-вот обнаружат, к световому пятну подходил. Ветер из-под лопастей раскидал костры, но угли тлели, так что прислонил раму велосипеда к боку, достал первый АК, он к бою готов, левая рука не сгибается, по сути ствол ею держал, приклад упирается в плечо, и вот так быстро переводя ствол с цели на цель, я и открыл огонь. Раз есть шанс, его не нужно упускать. Двумя короткими очередями свалил обоих солдат, потом того, что с летчиками общался. Он пытался в перекат уйти, но пули сбили его попытку, а дальше короткой очередью нашпиговал свинцом пилотов, стараясь не повредить систему управления. Стекло пострадало, и думаю, вряд ли еще что-то. Вот так, убрав автомат обратно, треть магазина осталась, я хороший стрелок, даже в таком состоянии, и заторопился к вертолету. Проходя мимо убитого солдата, наклонился и подобрал оружие, точнее касанием отправил его во второе хранилище. Первое занято было, и также касанием следом ремень с подсумками, не расстегивая его, так что скорее всего повредил. Причем оружие опознал, немецкая винтовка Г3, но дальше двинул. Второй солдат недоступен, далеко. С офицера у вертолета, а это он, забрал ремень с пистолетом, бросив рядом велосипед. Дальше рывком скинул пилота на землю, и забравшись на его место, жаль, обшмонать времени не было, и так его уже потратил, дав газу движкам, а сюда уже все бежали, подняв машину, и с небольшим уклоном ушел в сторону, в темноту, поднимаясь выше. Вслед стреляли, но я ушел. Знания, может, на ауре и утеряны, но как управлять вертолетом я знал, пусть это не Хьюи, у меня были такие машинки, чисто гражданский аппарат. Но все понятно. Рядом, покачивая безвольно головой, пристегнутый ремнями, находился второй пилот. Вот, дотянувшись, отстегнул планшетку и, положив на колени, держал штурвал травмированной рукой, определился, где я. Ветер гулял по кабине через пробоины, трепал волосы и выбивал слезу. Потом глянул на встроенный в приборную панель компас. Так я рядом с Пешаваром, тут же недалеко граница с Афганистаном, пробормотал я. Так что, определившись по компасу, чуть сменил маршрут и, увеличив скорость до 200 км в час, направился в сторону Джалалабада. Ну, вряд ли долечу, баки не сказать, что сухие, треть объема топлива есть, но не факт, что хватит. Вот так и летел. Под утро, похоже, вертолет я угнал, уже через 2 часа светать начало, я как раз садился на дорогу, в пределах видимости блокпоста. Даже, по-моему, он не советских войск, а афганской армии. Знакомый перекресток, не раз тут в прошлых жизнях проезжал. До Джалалабада было 30 км. Сел благополучно, сразу на посадку пошел, как красная лампочка перестала мигать, а просто горела. Заглушив движки, то дальше, отложив планшетку, стал выкладывать на пол трофеи из солдат, В основном документы. Опа, а с того офицера, что я за патруль принял, оказалось, снял кобуру с кольтом, и документы у того были на военнослужащего армии США, лейтенанта Хопкинса. Военный советник, значит, ладно, кольт прибрал. С офицера у вертолета добыл беретту, где магазины на 15 патронов и 2 запасных магазина. С убитого летчика также снял ремень с кобурой, там была такая же беретта, но уже 3 запасных магазина. Достал АК и оставил лежать на коленях, нужно же как-то объяснить, как я из плена сбежал. Там еще есть патроны. Завоняло остро сгоревшим порохом, я же, перебрав содержимое обоих хранилищ, они почти полные, стал ждать солдат с блокпоста. Те, кстати, особо попыток сблизиться не делали, уверен, что вызвали помощь. А вот встречи я так и не дождался, вырубило. Череда госпиталей закончилась в Душанбе. Месяц шли допросы, опросы, то, что беспамятные видели, поэтому мало что добились, только подробности по самому побегу, где я ничего не скрывал. Только указал, что это тяжелораненый пилот меня доставил к Джалалабаду и там умер после посадки. Кстати, когда лицо более-менее восстановилось, бородку давно сбрили, смогли опознать из тех, что числились в списках пропавших без вести. Не офицер, сержант-сверхсрочник, Тимофей Егоров, десантура. Тот, собрав пустые фляжки, двинул к источнику воды. Группа в поиске была, и сгинул. Стрельбы его сослуживцы не слышали. Искали, не нашли.